Глава пятая. Отсутствие папы — не конец света. Придется обсудить еще один немаловажный аспект ваших отношений. Не психологический, а совсем даже прозаический. Слишком часто льются слезы в моем кабинете именно на эту тему. Сначала говорим о бренном, то есть о финансах. Тебе придется постараться быть в курсе доходов и расходов мужа. Коль скоро он скрывает от тебя материальную, так сказать, часть вашей жизни, это скверно. На детей, скорее всего, он что-то будет отчислять. А на себя тебе нужно будет зарабатывать самостоятельно. Иногда даже положение к супруге олигарха не выручает. Предположим, он не беден, но начинает крохоборничать, лишать тебя автомобиля, выделять по 1000 рублей в неделю, предлагать отдыхать у твоей мамы в Подмосковье. Тщательно обмозгуй условия, благодаря которым ты его отпустишь на волю. Если он достаточно порядочен, то без жилья тебя не оставит. В противном случае зови юристов, адвокатов и как можно быстрее готовь нужные документы, чтобы ребенок стал собственником жилплощади. А что тебе делать? Угрожать препятствованием общению с наследником? Да он на это тоже способен наплевать, не думай, что все бывшие мужья действительно убиваются по своим малышам. Как правило, мужчина не ребенка любит, а его мать. Это статистика, не я придумала. Разберешься с направлением своих мыслей и действий, сумеешь не наворотить ужасов в своем будущем. Все же платформа материальной устойчивости еще никому не помешала. Слышала, наверное, как современные мужья сообщают своим бывшим женам: будешь беситься, начну алименты платить по закону, и все. А ведь доходы-то пока еще у большинства россиян черные, а отнюдь не официальные. Вот и порадуешься, когда в суде услышишь, что у отца твоих детей зарплата в 12 тысяч рублей. Одинокие мамы в голос воют: «Теряю ребенка, пока папа жил с нами, все бы ничего, а теперь не знаю, что с ним делать». А ведь ничего делать особенного не нужно. Просто помогай ему вырасти, а не обливай сиротинку слезами и не откупайся подарочками со словами, что, дескать, все-все только для него и делаешь. Не игрушки ему нужны, а нормальная спокойная мама, с которой посмеяться можно и уроки сделать. Приобретаешь массу развлекалок для малыша? Тогда не удивляйся, что он отдалится от тебя. Боишься отдать его в спортивную секцию или кадетский класс? Воспитаешь неврастеническое приложение к дивану? Делаешь из него подружку, поливая неверному папу помоями? И какую себе семью твое чадо создаст, а? Стрессы от твоих истерик навсегда гвоздем застрянут в детской голове, а неуемное и неумное балование аукнется чем угодно — наркотиками, выпивкой, игроманией. Не веришь? Зря. Мы сами приобретаем невротические иллюзии своим детям. В магазине, покупая малышу первую электронную игру, обязательно прочти инструкцию. Особенно внимательно изучи графу «Техника безопасности». Знаешь, что пишут мелким шрифтом на коробках с милыми детскими развлекалочками? Цитирую. «Внимание! Приступы!» Так инструкция предупреждает об обмороках и приступах вследствие световых вспышек или мерцания экрана в процессе игры. Еще в волшебном списке перечисляются конвульсия, дезориентация, глазное или мускульное подергивание, напряжение и изменение зрения, раздражение кожи, кистевой туннельный синдром. Не слабый перечень. Аннотации советуют хорошее освещение и перерыв на 10 минут через каждый час игры. Если болят руки или глаза, велят обратиться к врачу. А ведь мы с вами, родители, настолько устаем, что тихо сидящий на диване ребенок, клацающий кнопками обожаемого геймбоя под характерный зомбирующий его звук, вызывает у нас умиление. «Умный какой!» — восклицают радостно приходящие в гости тети и дяди. «Смотрите-ка, как быстро он проходит через препятствия и радуется своим победам», — вторит им родители. С проблемой первых реальных поражений обычно сталкивается учительница, наблюдая рыдающих малышей после первой полученной двойки. Когда от ребенка потребовалось мышление, а не заученное до автомата манипуляции с джойстиком, обнаружилось, что думать-то и не умеет, и кто виноват? А он рыдает потому, как пару получил, и никаких ему привычных поздравлений с 5 восклицательными знаками. И не слышно победной музыки, завершающей успешную игру. Шаг за шагом, поэтапно, это отрава для мозгов, совместно с телеманией и компьютерными играми вводит ребенка в зависимость, не уступающую по силе героину. Электронные наркотики не делают никого умным и развитым, а приводят к деградации и физическим увечьям. Психологическая ломка малыша, когда учительница отберет игрушку или мама в наказание спрячет ее в сейф, очевидно даже непрофессиональному взгляду. Ребенок становится слабым, тревожным, беспокойным, бледный и потерянный, без конца говорит, что он плохой. А стоит ему получить игрушку обратно, глаза блестят, щеки розовые, может играть до 2 ночи, теряя счет времени. Постоянно пребывая в скрюченном состоянии, малыш сталкивается с гиподинамией, приводящей к застою кровообращения и атрофии мышц спины. Статистика кричит, что проблема с почками и сосудами ног помолодела. Компьютерный фанат жует наскоро на ощупь, положи на блюдце сушеных тараканов, сметет как семечки. Проблемы в виде гастрита, запоров и увеличения веса стали одним из самых ощутимых и реальных подарков геймбоя. Наши дети постепенно превращаются в зомби, а язык телесетей, электронных и компьютерных игр – это язык образов. Мозг ребенка подвергается ударам по правому полушарию, в котором, как известно, живут творчество и подсознательные мотивы поведения. Он забывает, что такое творческое мышление. Он уходит от действительности, отрешаясь от реальных проблем и плавно погружаясь в омут, где нет времени, чувств и раздражающих разговоров с родителями. Подросток уходит в потуэкранный мир, заглушая тем самым в себе тревоги и беспокойства, забывает все заботы, перестает думать и общаться с живыми людьми. Отвечает на занятиях косноязычно, потому что привык писать виртуальным приятелям, которые наплели стрекороба, рассказывая всяческие героические и прочие небылицы о себе якобы. На мониторе выскакивают заголовки один другого красочнее, известного актера пытались зарезать, рыба-убийца, новое оружие разрешено для ношения. Выбрасывает детский организм адреналин то от цунами, то от изображения аварии трупов, то от маньяков. Негативная информация потоком внедряется в сознание, истребляя остатки доброты и любознательности. Маленький ребенок легко попадает на крючок к электронной машине, лишь взяв в руки безобидный с виду джойстик. Следующим этапом станет игровая телеприставка, потом компьютерные гонялки и куробойки. Может ли игрушка или телевизор с компьютером дать что-то взамен потерянному времени? Поможет ли в выборе профессии и развитии потенциальных способностей? Суди сама. Многомиллионная армия врачей с великим удовольствием написала бы на мониторах компьютеров и телевизоров бегущей строкой: «Злоупотребление играми опасно для здоровья», а игру для малышей переименовала бы в «гейм-убой». Вот что такое виртуальный мир и ребенок.